Мы будем продолжать наше общение. Ну, хотя утром были братья, сегодня и дети, и сестры наши, и семьями пришли. Я хочу рассказать вам об одной истории в Священном Писании, которая записана Святой Евангелие от Матфея в 20 главе с 20 стиха. Пожалуйста, брат прочитает. Нет, всю историю. Евангелие Матфея, 20 глава, с 20 стиха. Тогда приступила к нему мать сыновей Завидеевых, сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у него. Он сказал ей: «Чего ты хочешь?» Она говорит ему: «Скажи, чтобы эти два сына мои сели у тебя один по правую сторону, а другой по левую в царстве твоем». Иисус сказал в ответ: «Не знаешь, чего просишь? Можете ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь?» Они говорят ему: «Можем». И говорит им: «Чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. Но дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано отцом моим». Благодарю. Братья и сестры, представьте себе такую картину. Мы смотрим издалека, и к Иисусу Христу народ все устремляется, и каждый чего-то говорит, каждый чего-то просит. Иисус кому-то отвечает, с кем-то разговаривает, на кого просто умиленно посмотрит. И вот одна женщина. Сказано так: эта женщина чего-то просила у Иисуса Христа. Чего-то просила. К Иисусу Христу всегда приходили с просьбами. И эта женщина, чего она может просить? Попробуй догадайся, чего просит эта женщина. А нам и не догадаться. Но в этой женщине, прежде всего, мы сразу же узнаем мать сынов Зеведея. У этой мамы два ее сына, Иаков и Иоанн, составляют число 12 апостолов. Даже больше того, не 12 апостолов, а составляют число троих, где Иисус Христос, когда хочет уединиться и брать себе с собой только троих, берет непременно вот этих двух братьев, Иакова и Иоанна. И вот эти два брата имеют маму. За папу ничего не известно, может быть, уже его и не было, Зеведея. А мама была жива. И мама чего-то просит. Чего она может еще просить? Кажется, она отдала все, что имела. Отдала двух сыновей. Вот сейчас пообщаются они. Народ разойдется, а Христос пойдет дальше, сядет в лодку, переправится на другую сторону моря. А мама домой будет возвращаться одна. Сыновья с ней не пойдут. Сыновья в той лодке, где Иисус Христос. Словом, куда бы ни пошел Христос, всегда берет с собой ее сыновей. Она отдала воистину все. И чего-то еще просит. Догадайтесь, чего она просит? Ну, во-первых, она могла бы говорить: «Господи, я отдала тебе двух сыновей. А когда я состарюсь, кто мне пенсию платить будет? Кто меня содержать будет? Это же все, что я имела, двух сыновей». Нет, она об этом не просит. у нее другая просьба. Не угадали. Она могла бы просить, как мама, желающая доброго детям. Ведь Иоанн – это самый младший. Ему 19-20 лет всего. Ему время – это только лишь начало жизни взрослого человека. Он самый молодой. Она могла бы попросить, Иисус, ты моего маленького, там, младшего, не напрягай чрезмерно. Он еще молодой, чтоб не надломился. Могла бы и это ходатайство могла бы сказать. Но нет, не об этом. Все не об этом. А о чем же? Иисус говорит, скажи, чего ты хочешь. Погромче, конкретно, внятно. И она говорит, Иисус, я хочу, чтобы мои два сына, когда ты воцаришься и сядешь на престоле своем, чтобы два сына мои сидели рядом с тобой, один по левую сторону, а другой по правую. Вот такая необычная просьба. Она-то хорошо знала, что Христос воцарится. Нет, она не знала деталей. Она не знала, что придет час Голгофы, страдания. Не думала об этом. Она знала, что это Сын Божий, и Он воцарится обязательно. И вот когда воцарится, когда воссядет на престоле, чтобы ее два сына были самыми ближайшими, рядышком сидели. Нет, она не говорит, чтобы два сына сидели справа или слева. Нет, если справа, то один будет первым, а второй вторым. А здесь, чтобы оба первых были. И слева, и справа. И оба вместе составляли единое целое. Вот такая мама. Хочу, чтобы два сына в царстве твоем, когда ты воцаришься, сидели бы один слева, а другой справа. А, братья и сестры, разве плохого хочет мама с детям своим? Назовите хоть одну маму, которая хотела бы плохо своим детям. Пожалуй, таких и нету мам. Это другой вопрос, когда мама что-то в чем-то может ошибаться и не то хотеть, что надо. Но в ее представлении вот это было бы самое лучшее, чтобы два сына сели бы на престоле рядом с Иисусом Христом. А Христос говорит ей, не знаете, чего просите. То есть, другими словами, ах, если бы вы знали, какую цену надо заплатить за эти места, быть рядом со мной на престоле, когда я воссяду. Знаете, какую цену? Надо пить ту же чашу страданий, которую я пью, и перенести те же мучения, которые я переношу. То есть креститься тем же огненным крещением, которым я крещусь. Такая цена уж очень большая. И спрашивает, ну как, согласны такую цену заплатить? И обратите внимание, мама, Иаков и Иоанн говорят, да, согласны такую цену заплатить. Какую? Страдать. И много пострадать. Так же, как Иисус Христос. Христос что сказал? Он говорит, хорошо. Я принимаю вашу просьбу. Я обещаю, что ваши дети будут страдать. и чашу, которую я пью, и ваши дети будут пить. И крещением огненным, которым крещусь, и ваши дети тоже будут страдать так же, как и я. Ну, вопрос о том, будут ли они рядом со мною, вопрос остается открытым. Это решит Отец Небесный. Это за Ним последнее слово. Братья и сестры, рядом восседать с Иисусом Христом, этот вопрос открытый, он вакантный. Вы еще тоже можете претендовать, твои дети тоже. Ты не хотел бы, чтобы... Хотел бы. Хотел бы. Вот так мы хотим. И вакантные места, еще не заняты. А Христос сказал, Отец Небесный будет распределять. А ваши желания хорошие. И я вам обещаю, что будете пить чашу страданий, которые я пью, и будете креститься крещением, которым я крещусь. Это другой вопрос, что не все поняли, о чем разговор. Кто-то осудил, но, братья и сестры, Христос не осудил. Он только поправил, только говорит, что вот вы даже не имеете представления, насколько трудно пройти этим путем, чтобы восседать так высоко и славно, какой будет мой престол. И обещал помочь и в этом вопросе этой милой женщине. Ах, если бы побольше таких было родителей, отцов и матерей, которые бы так страстно желали бы своему ребенку, своему сыну, дочери славное будущее в небесах. А здесь на земле порой доля трудная, но очень благословенная. Мама была, думаю, очевидцем того, что произошло вскоре. Христос воскрес, вознесся на небесах. Ее сыновья в числе 12 апостолов. Они несут служение благословенное, а их возненавидели книжники и фарисеи. И вот однажды арестовали Иакова. Иакову отрубили голову. Хотели на следующий день и Петру это сделать, а Господь вывел Петра, не дал разрешения. Ангел вывел Петра, снял цепи с него, колоды, и вывел Петра. А Яков засвидетельствовал о своей верности, приняв мученическую смерть, стал первым апостолом, который отдал жизнь свою за Господа на месте своего служения. Я думаю, что мама, участвовав в похоронах своего сына, того сына, которого она отдала Иисусу Христу, с него сняли голову, лишили жизни. Легко ли было маме? Нет, я не думаю. Мы остаемся людьми, и нам присуще переживание, тяжесть разлуки. Но она не имела права роптать, не должна была сказать, Господи, за что, почему? Господь пообещал, что Иаков, ее сын, пройдет тяжелым путем и примет долю тех страданий, которые присущи христианину и самому Иисусу Христу. Но это старший сын. А младший сын? А младший сын прожил дольше всех. Он уже старцем был. И ясно, что мама уже отошла в вечность. Если Иакова могла еще похоронить, а Иоанн пережил свою маму. Он уже был старец. И ему тоже непростая доля была. Под старость лет, вместо того, чтобы спокойно уже доживать свои годочки, писать мемуары, а его послали на остров Патмос, и Бог указал ему о всем будущем, откровение показал и говорит: «Напиши все, что ты видел, не убавь и не прибавь, все напиши, и каждое слово мое исполнится». Иаков писал откровение, которое получил на острове Патмос, будучи уже, ну, настоящим старцем. Мне сказали, что мне 74 года, и я старенький. Да ничего подобного, я не старенький еще. Еще я, по крайней мере, я этого не чувствую. Ну, подумаешь, зубов маловато. Ну, подумаешь, ну, хромаю, да, палочка, там вроде. Но еще не старенький, не старенький. Иоанн был старее. Вот старец Иоанн, он пережил всех апостолов. Все апостолы приняли мученическую смерть. И этому был Иоанн свидетель. И Фома, и Андрей, и Петр, и Матфей. Ну, все апостолы разошлись по всему миру. Говорят, что кто-то в Индии умер, кто-то до Кавказа дошел, кто-то в Риме умер, кто-то в Испании умер. Ну, что нам перечислять? Все уже умерли, приняли мученическую смерть, а вот Иоанн еще живой. И в конце жизни своей ему нелегкая доля была. Остров Патмос пережил, но словом исполнил все служение. Мама настолько была любвеобильная и так много дала для нас, для всех верующих. Ну, вы знаете, братья и сестры, я не представляю себе, ну, семью апостолов без ее сыновей, без Иакова и Иоанна. Иоанн написал Евангелие, написал три послания, написал Откровение. Ну, как нам бы не хватало бы Иоанна, если бы его не было? Какая умница мама, что так много дала для церкви. И вот я хочу обратить внимание. Знаете, Иаков и Иоанн. Один умер самый первый, а Иоанн умер самый последний. А эти два брата как бы объяли все апостольство. Первый и последний. Первый засвидетельствовал смертью своей любовь к Господу. И последний, старец Иоанн, переживший всех, он также сохранил верность. Ах, мама, какая ты счастливая, что у тебя такие сыновья, и ты приготовила их для церкви и отдала целиком, целиком, целиком. Но я хочу вот на что еще хочу обратить внимание. Мама говорит: я хочу, чтобы два сына мои, вот этот Иаков и Иоанн, в царстве твоем восседали бы рядом с тобою, один по левую, другой по правую сторону. Подождите, их двое. А где же мама будет? А где же мама? Она же тоже будет в этом царстве. А где же она будет восседать? Да она за себя не думает, она думает только за своих детей. Я, когда перейду в Царствие Небесное, братья и сестры, я непременно посмотрю, а где мама восседает. Я знаю, она будет где-то рядышком. Такие не могут у Бога затеряться. Такие драгоценные жемчужины, которые воспитали так своих детей и до конца отдали. Обратите внимание, когда мама изъявила свое желание, чтобы сыновья любой ценою восседали бы в Царстве Небесном, любой ценою заплатили бы эту цену. И Христос сказал, назвал эту цену и говорит, смогут ли твои сыновья? Не мама сказала, смогут, а все трое сказали, сможем. Да, значит, согласовано, значит, мама нашла время поговорить с детьми, значит, мама поговорила с ними и уговорила их, милые, любой ценою. Давайте заплатите любую цену, но только лишь навсегда с Иисусом. И как было просто, когда Христос задал этот вопрос, согласны ли такую цену заплатить, то все сказали, согласны. То, что ты желаешь, чтобы твои дети были, это одно. А попробуй убеди их. Сегодня соберешься за столом и каждого спроси. Ну, за малыша я не говорю, он еще не сообразителен. А за остальных, которые уже могут сообразить, голову потерять. Вот так за верность Господу. Вы понимаете, о чем я говорю? Одно дело сказать, а другое дело, чтобы за тобой последовали дети абсолютно, абсолютно ничего себе не оставляя для служения Богу, ибо имя Бога отдавать все. Я вам скажу, для меня эта семья, это мама, образец. Может быть, немножко лишнее погорячилось, и других отстраняя, пусть мои дети только будут самыми близкими. Да Христос не осудил. Говорит, Отец Небесный разберется, куда посадить. Но самое главное в тебе прелесть-то вся в том, что ты сумела, достаточно было твоего влияния на твоих детей, чтобы они полностью согласились любую цену принести за общение по веки веков с Господом, когда он воцарится. Вот это самый главный вопрос. Братья и сестры, видали ли вы матерей, родителей, которые хотели бы детям что-то плохое? Я таких матерей не видал. Хотя многое делая, иногда делают что-то не так, что-то не так, что-то недопонимают, но всегда желание хорошее. Однажды я приезжаю домой, это было в прошлом, приезжаю, а я редко приезжал домой, очень редко, потому что ездил по всей стране. А страна наша очень большая, и Сибирь, и Азия, и Дальний Восток, и Украина. Ну, приезжай, кое-когда и приезжал домой. А мне говорят братья, вот старица, помнишь вот эту сестру, старицу? Я говорю, знаю, знаю. Она что-то редко бывает на собрании. Думаю, дай-ка я пойду узнаю, в чем там дело. Прихожу к этой бабушке. Она любезно меня принимает. У нас были очень добрые отношения с этой бабушкой. Я говорю, я уж сейчас не помню, как ее звать. Я по имени отчеству обычно всегда называю. Я говорю, что Дорогая сестра, в чем дело? Вы уже несколько месяцев не были на собрании. Смотрю, вы по дому ходите хорошо, без палочки. Ну, когда погода хорошая, ведь вы можете прийти на собрание. Почему вас нету? Она говорит, братик, я не могу сейчас ходить на собрание. А почему? Ну, милиция приходит на собрание. Ну и что? Ну и фотографирует. Ну и что? Ну и протоколы может составить. А что вам до протоколов? И уж если кому-то бояться, то это проповеднику, пресвитеру, ну, харистам, ну, хозяевам домов, где собираются. А вам-то что? Вы побыли и ушли. Вам бояться-то не надо. Да нет, не могу. Ну, скажите все-таки причину, почему вы не можете так? О, понимаешь, мой сынок полковник в армии. Он служит в ГДР. Ну, понимаете, тогда еще было ГДР. В Германии. Он служит в ГДР. И ему скоро должны дать генерала. И если я попаду в протокол, и будет известно начальству, то мой сын никогда не сможет быть генералом. Понимаешь? Это губительно повлияет на его карьеру. Братья и сестры, эта сестра-старица своего сына любила? Да вне всякого сомнения, любила. Ну, подход был разный. Ну, я не торопился ее осудить. Я говорю, а вы постарайтесь хоть на сретинку собрания прийти, хоть чуть-чуть послушать. Ну, страшновато. Бог поможет вам. Ну, хоть раз в месяц. Ну, придите непременно. Ну, буду стараться, буду стараться. В следующий раз приезжаю, опять ни разу не было. Страшновато, привычка уже какая-то. И вот однажды я зашел к ней узнать, почему она все-таки не была на собрании. Она такая сияющая, добрая бабушка. Открывает альбом и показывает мне фотографию. Красуется лет 50 ее сыну, и он в генеральском мундире. Цветная большая фотография на весь лист альбома. И она такая улыбающаяся, посмотрите, какой мой сынок. Я говорю, ну а теперь будете ходить в собрание? Ну теперь буду, теперь буду, теперь он уже генерал. Ай, ну, ни разу так и не пришла. Она скоро заболела и вскоре умерла. Она уже старенькая была. И мне предстояла поездка, но я отложил всякие поездки. Я думаю, с сыночком-то я встречусь. Познакомиться надо с этим генералом. Приехал на похороны сынок к своей маме. Он оказался очень воспитанным и хорошим человеком. Да, он никогда в генеральских погонах не ходил, в мундир никогда не одевал при нас, в простой одежде. Так вольно, свободно вел себя, был на богослужении у нас. Ну, я говорю, ну как будем хоронить вашу маму? Как положено у вас, так и хороните. Ну, ладно, я не буду подробности рассказывать. У меня осталось доброе впечатление за ее сына. И вы знаете, уже нам расставаться надо. Я зашел в последний раз повидаться с сыном. Это генералом-то, генералом, который уезжает опять на свою службу в Германию. И дарю ему Библию, новенькую Библию. А он взял Библию, вот так вот, оп, ну, разлил водичку. Ну, ладно, наш черт. Взял Библию, поцеловал ее. и прижал к груди. И столько радости у него было. Еще. Еще. Столько радости у него было. А я удивился. Я думаю, неужели он никогда Библии не видал? Ведь он же родился в христианской семье. Ну что? Да, да все в порядке, никто не будет. И спрашиваю его. Давно вы Библию в руках держали? И он мне рассказал такую историю. Когда мне исполнилось 18 лет, и я уезжал в Россию, в военное училище, и складывал вещи свои в чемодан, на дно чемодана я положил Евангелие. Мамина. А мама проверила мои вещи вечером и вынула Евангелие и говорит, нет, сыночек, обыщут тебя, проверят твои вещи. И найдут Евангелие, это плохо. И всей твоей карьере конец. А ты должен дослужиться до золотых погон. И вынула это Евангелие и сказала мне, когда ты будешь приезжать на каникулы, тогда будешь читать. А в казарме, чтоб у тебя и не было, чтоб никто и не видал. Вот я и не имел больше Евангелия. И для него была честь в свой дипломат положить святую книгу с глубоким трепетом. Вот уже мама не вынимала этой Библии, да ее уже и не было. А я думал, как эта мама отличается от мамы сынов Зеведея. Мама сынов Зеведея выпрашивала, о, Иисус, если бы ты удостоил, чтобы любой ценой дети мои восседали на царском престоле твоем, и пусть путь будет скорбный, пусть жизнь полна лишений, пусть чаша скорбей не будет отходить от моих сыновей, это второстепенный вопрос, но с тобою во веки веков. Вот так одна мама, а другая мама все делала для того, чтобы здесь на земле ее сын ходил в золотых погонах, чтобы под конец жизни была слава, золотые генеральские лампасы и уверенность, ну, спокойная старость. А спокойная ли была старость, если жизнь своя была полностью подчинена, ну, тому, чему он посвятил всю юность свою? Кто кому служит, тот тому и последует. Вот две мамы, а какая разница? Нет, я не сужу эту бабушку, которую неоднократно посещал, но мне было жалко, жалко. Просто нельзя было сравнить с той мамой, которая отдала так много двух своих сыновей. Братья и сестры, у каждого из нас есть планы. И эти планы какие-то могут осуществиться. Эти планы мы внушаем детям с детского возраста, с юношеского возраста. Я скажу вам, ничего лучшего нету, как только лишь вся жизнь была бы посвящена Господу. Скажу вам, мне Господь дал маму, которая тоже заботливо воспитывала, заботила. Наверное, как и все мамы. Каждая мама проявляет, часть своей жизни своим детям, большую часть. И все это делает с любовью. Но хочу сказать, что как заботливо, я хорошо помню, когда у меня был первый суд, меня судили в Москве, и мама, ей было 66 лет, когда она сидела на скамейке, на первой скамейке в суде, и внимательно слушала, что говорит судья, что говорит прокурор, что говорит ее сынок. И не понять, о чем она думала, и не понять. Я все время внимательно смотрел на нее, и она так посмотрит на меня, улыбнется, и никаких эмоций больше, никаких. Но мне было приятно, когда уже в Лефортовская тюрьма меня отправляли на этап. Пришли трое на свидание. Моя жена, моя сестра и моя мама. Что-то говорила жена о детях моих, о семье. Что-то говорила сестра моя, о церкви, что-то мне рассказывали. А мама молчала, все улыбалась, смотрела на меня. И все как-то головой так вот одобрительно качала. А время-то всего 30 минут дали на свидание. Стоит столик в этой небольшой комнатке, но я на одной стороне столика, на другой стороне сидят трое, мама, жена и сестра. И в этой же комнате шагает взад и вперед старшина. Делает вид, что не слышит, сам внимательно, внимательно все слушает. Я смотрю на часы, стрелка пошла секундная на последний круг. Значит, осталась одна минута. Я говорю, мамочка, ты все молчала, молчала, а осталась одна минута. Скажи что-нибудь. Она так улыбнулась, посмотрела на меня и говорит, сыночек, сыночек, смотрю я на тебя и думаю, какой ты счастливый. Ведь твой папа умер на тюремных нарах, будучи служителем. А для каждого сына довольно чести, если он поднимется на уровень своего отца. И тут надзиратель, время вышло, встать. Мои продолжали сидеть, команда была для меня. Я встал, попрощался, протянул каждому руку и ушел. А сам по коридорам шел, тюремным. Меня вели в камеру обратно и старался запомнить, что сказала мне мама. Она сочла меня счастливым, что я достиг высот своего отца. А какие у него высоты были? Скажите. И высоты ли это? Она считает, да. Он умер на тюремных нарах, как служитель церкви. И говорит, для каждого сына большая честь, если он достигнет высот своего отца. Знаете, я вот дальше, когда время идет, и вот стараюсь осмысливать каждое слово сказанное, и думаю, милая ты женщина, милая мамочка, ведь у тебя два класса церковно-приходской школы. Ну откуда у тебя такое? Это выше мудрости человеческой. Это она, наверное, ни одной книжки не прочитала. Нет, конечно, нет. Она жила другим. Ну, доля-то досталась совершенно особая. Пережить, имея семью, пережить 30-е года, быть вдовою в раннем возрасте, пережить войну, ну и сохранить детей, которые все вошли в церковь. Ну, думаю, это мечта каждой нормальной женщины. Думаю, как хорошо, что сохранили верность Богу. Я сейчас даже не за сыновей Иакова и Иоанна. Я больше рад за тех матерей, которые вырастили этих славных сыновей. Именно среда обитания, где выросли эти сыновья, они сказали свое последнее слово, свое влияние оказано было на этих сыновей, которые выросли. Иоанн был совсем молод, и мама его уговаривала: сыночек, любой ценою, если надо дорого заплатить, береги верность Богу до конца. Я потом узнал, что моя мама приезжала в Москву, и на протяжении всех 5 месяцев сидела на лавочке, которая самая ближняя была к Лефортовской тюрьме. Ей, когда ее спрашивали, ну что вы, сестра, ну все, сидите здесь. Она говорит, здесь сыночек мой. И я, говорит, так понимаю, если я рядышком с ним, то ему всегда полегче. И вот приезжала из Ленинграда в понедельник, а в субботу уезжала домой, чтобы быть в субботу на собрании. А в понедельник обратно к сыну садилась на лавочку. Вы скажете, ну это женская фантазия. Да может быть, конечно, и, наверное, и я так понимаю. Но это благородная фантазия. Если я не знаю, легче ли мне от этого было, а я и не знал, что мама рядом. Я не знаю. Но если она так понимает, значит, это так, конечно, так. По крайней мере, ей легче. А это уже хорошо. Это уже прекрасно. И я помню один момент, безусловно, связанный с мамой. Косвенно, но все равно с мамой. Я сидел в 44-й камере. Меня перевели из 14-й в 44-ю. Там был один еврей, директор одного крупного универмага. Но он тоже сидел в Лефортовской тюрьме, потому что им занималось КГБ. Там очень крупные, ну, суммы были. Этот еврей, нас было 2 в камере. Я помню даже имя отчество его. Я всегда его по имя отчеству называл. Евгений Израилевич. Он типичный еврей. Он и не скрывал это. У меня было Евангелие. Мне было разрешено пользоваться Евангелием. И мне... А я любил всегда читать вслух. И дома у нас так было принято. Читал я всегда вслух Евангелие. А в камере я вслух не стал читать, потому что это для моего соседа, еврея, было неприятно. Он не хотел. Вот если за закон Моисея, о, читай сколько хочешь, говори сколько хочешь. Любил слушать истории Моисея, Авраама, ну, кого угодно из евреев. Но за Иисуса Христа ни слова. Вот так. Ну, ладно, приходилось приспосабливаться. Я уже про себя читал. Что делать? И вот как-то было воскресенье. Я говорю, Евгений Израилевич, сегодня воскресный день. Ну и что? А вы можете мне уважить, ну, 10 минут? Ну, пожалуйста, чем? А я 10 минут вслух почитаю Евангелие. Можно? Ну, смотри, не больше 10 минут. Ну, ладно. Я выбрал такое место Священного Писания и начинаю читать вслух. И вы знаете, он заинтересовался. А я как раз читал такое место: «Стучите, и отворит вам, ищите, и найдете, просите, и получите, ибо всякий стучащийся, и всякий просящий», ну и так далее, «получает, находит, ищущий находит». Подожди, подожди, а ну повтори еще. Я с удовольствием повторил. Он подумал, ну-ка еще прочитай. Еще раз прочитал. Интересно. Так что получается? Чего попросишь, то и будет? Ну да. Нет, серьезно, вот чего попросишь, то и будет. Ну, конечно. Интересно. Тогда можно заказать? А чего заказать-то? Ну, понимаешь, говорит, я 2 года уже в тюрьме-то. Ну, длительный у него срок, следствие большое, дела много. 2 года я яблок еще не пробовал за 2 года. Так хотелось бы яблочко скушать. Попроси, чтобы Бог послал яблоков. Я говорю, Евгений Израилевич, милый, это такая мелочь. Ты прекращай насчет мелочи. Как написано? Ищите и найдете. Стучите и отворит вам. Просите, и да, оно будет. Вот и попроси. Но будешь просить, нет? Я говорю, да подождите, дайте мне подумать. Ну ладно, подумай немножко. Минут через 15. Ну как, будешь, нет? Я так понял, что надо просить. Я говорю, хорошо, я попрошу. Ну, тогда у меня тоже просьба к тебе. Ну, говорите, какая? Когда будешь просить, чтобы говорил ты громко, понятно, чтобы я слышал, как ты просишь. А мне только этого и надо. Это хорошо же, конечно, хорошо. Я преклоняю колени у койки, он садится на мою койку, ну, с полметра от меня, чтобы внимательно слушать. Я говорю, я решил помолиться по-еврейски. Нет, я еврейского-то не знаю, где у меня в языке, а методика вот так, по-еврейски. Я говорю, я всегда обращаюсь как-то к Богу, дорогой Господь, или, ну, как-то иначе. А здесь я говорю, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Я решил так начинать. Но это тоже ведь правильно. Это правильно. Ведь Бог Авраама, Исаака и Иакова – это мой Бог. Как иначе? Вот твое дитя, он еврей из евреев, Евгений Израилевич, изъявил желание яблоки иметь. А вот из истории израильского народа я знаю, что ты что они просили, ты посылал. Даже потом огорчался, но все равно мясо посылал. Просили воды и давал им. Просили хлеба, давал им манну с неба. Прошу тебя, милостивый, пошли яблок. Столько, чтобы он наелся. А он мне на ухо говорит, антоновских проси. Господи, пошли ему антоновских яблок. Ну, это, знаете, это чисто по-еврейски. Но я поблагодарил Господа, закончилась молитва, я встал с колен. Он говорит, ну, как ты думаешь, Бог услыхал твою молитву? Ну, конечно, услыхал. Как же? Ну, а когда яблоки будут? Да какой сразу? Мне Бог ничего не сказал, когда будут. Давай ждать. Ну, ладно, будем ждать. Был август месяц. А меня арестовали в мае, а судили в конце сентября. В это время, я уже вам сказал, что мама все время сидела там на скамеечке около тюрьмы, а рядом со скамеечкой, знаете, была проходная в тюрьму. Вот так. И она скучно сидит-то на скамеечке целыми днями. Целыми днями. А она нет-нет, да с кем-нибудь затеет разговор. И вот, как заметит какой-то офицер, идет в тюрьму, она подходит и говорит, сыночек, в тюрьме мой сынок, не знаешь ли, как его здоровье? Ну, скажите, да какой офицер знает, как здоровье какого-то заключенного? Да, конечно, нет, это какой-то вопрос-то несерьезный. Но, знаете, есть благородные офицеры, которые с улыбкой все это выслушают и отнесутся как-то и посерьезнее некоторые. Ну, бывают такие. А однажды она увидала офицера и говорит, послушайте, сыночек, у меня просьба к тебе. Какая? Сейчас яблоков много продается. Я бы хотела яблоки купить и передать сыночку своему. А яблоки – это запрещенный продукт. Я не знаю, почему, но категорически никакая передача, в общем, не принимает яблоки. Колбасу можно, масло можно, там что-то еще можно, а вот яблоки нельзя. Не знаю, почему. Она говорит, вот яблоки дешевые, и я бы хотела передать. Но яблоки же нельзя. А вы знаете, а мой сын так любит яблочки. Он подумал. Хорошо, завтра в 10 утра приходите. Вот в первое окошечко я вас увижу. И мама принесла 10 килограмм там в мешке яблок. Да. Он увидал... Ну, в окошечке-то не помещается, уже 10 килограмм. Открыл двери, все забрал, высыпал в такой ящик большой. И специальный там старшина есть в белом халате. Открывается дверь, объявляется моя фамилия. Где твоя койка? Я показываю. И высыпает целый ящик яблок. Это было числа 20 сентября, приблизительно так. Но Евгений Израилевич подошел, посмотрел на яблоки и говорит, есть антоновские, но маловато. Ну ладно, маловато, сколько есть, ты выбирай антоновские, а я остальное, я ему говорю, это твои яблоки-то. Только позволь, я вначале поблагодарю Бога. Такой порядок у верующих людей. Помолился Богу, а потом стали кушать. Скажу вам, уж извиняюсь, за 3 дня их не осталось ничего. Это так, ну, знаете, когда организм, потребность какая, особенно он и ночью вставал, кушал эти яблоки. Ну, и молодец. Дело не в яблоках, братья и сестры, а дело в том, что постучались и нам открыли, попросили и нам ответили. Вот что самое главное. А разве дело в яблоках? Конечно, нет. И вот он как-то тревожно, как чувствую, волнуется. А меня уже осудили. Мне уже дали 2,5 года. Я уже жду пятницу. В пятницу меня увезут уже на Красную Пресню, то есть в тюрьму пересылочную. Я это знаю. И он это знает. Его тоже уже водят на суд. Уже то же самое к концу сентября уже должны приговор ему читать. И вот он говорит, Мишенька, ну, он старше меня, конечно. Мишенька, ты помнишь историю с яблоками? Помню. Как хорошо получилось. Но дело не с яблоками. А я ему говорю, что опять захотели? Да нет, не в этом дело. Прокурор вчера запросил мне расстрел. А я бы хотел, чтобы ты помолился Богу, опять постучался, но так помолился, чтобы тебя Бог услышал. Чтобы мне приговоре было вместо расстрела, ну, 15 лет. Там или 15, или расстрел, вот так. Я говорю, Евгений Израилевич, не хотели бы вы вместе со мной встать на колени? Нет, не надо, ты вставай на колени, а я рядом сяду, послушаю. Как раньше было, так и сейчас пусть будет. Но оно, знаете, нехорошо заставлять вставать на колени. Конечно, нехорошо. Я как мог, я так же и помолился. Опять в Богу Авраама, Исаака и Иакова. Опять с просьбами о том, что Евгений Израилевич просит тебя, Господи, чтобы его не расстреляли, чтобы дали... Пусть даже самый большой срок, но чтобы остался в живых. Ну, по-своему, как я мог, так я и Богу рассказал об этой нужде. Но я попросил, Евгений Израилевич, вы будьте внимательными, будете. Но я прошу вас, если вы согласны со всеми словами, я в конце скажу аминь, а вы подтвердите, скажите аминь. Страшновато сказать вслух, скажите про себя, но обязательно скажите. Это пред Богом будет иметь большое значение. Я так и не знаю, я так и не разобрался. Сказал он вслух, не сказал, что-то я не припоминаю. И время стирает уже, и память уже не припоминаю. А как хорошо, что эти люди, пройдя тюрьмы, слышали молитвы, приобщались к этим молитвам, просили, чтобы о них молились. А я, братья и сестры, почему я вспомнил все это сегодня? А я вспомнил, потому что содействовала этому моя мама, которая одиноко сидела на лавочке, и во время дождя сидела с зонтиком. А поздно вечером уходила к знакомым, переночевала. А на утро, когда был подъем в тюрьме, она опять приходила, занимала свое место. Ах, какие милые мамы! Сколько благ! Нет, она не горевала, что сын пошел в тюрьму. Она горевала. И она горевала бы, если бы я отказался от этого пути. А так, ей так хотелось, чтобы ее дети пошли по стопам отца. Милые мои, отцы и матери, пусть вас и не заботит то, что какое место займет в Царстве Небесном ваше дитя. Хотя, может быть, и это беспокоит, пусть Бог благословит и это беспокойство. Но я хочу сказать свое переживание за нашу молодежь. Я слышал такие разговоры. Это вам надо сесть на престоле царском вместе со Христом, а мне лишь бы на пороге, лишь бы в Царстве Небесном быть. А вам надо, так идите дальше, повыше забирайтесь. И здесь на земле хотели быть повыше, и на небе хотите быть повыше. Это эгоизм. Вот такие вот рассуждения. Вам не приходилось ли встречать? А я хочу сказать, миленький мой, который так дерзко можешь ты со мной разговаривать, тебе Царство Небесное надо не потому, что там Христос, а потому, что страшновато в ад идти. Вот и все. Потому что выбор или в огонь, или в Царство Небесное. Другого выбора нет. Вот ты хоть на краю, дальше-то не хочешь идти. А ты знаешь, балансировать на краю и не идти дальше очень опасно. Неужели ты не боишься, что лохматый своей лапой тебя когда-нибудь заденет и стащит тебя с порога? Я хочу сказать, братья и сестры, мы говорим не о том, как быть повыше в Царстве Небесном, а речь вся была о том, чтобы эти два сына рядом с Иисусом Христом были. Вот что самое главное. И если я полюбил Иисуса на земле здесь, я не расстанусь с ним никогда, и он со мною никогда не расстанется во веки веков. А вот это, в этом-то вся и радость. В этом вся и радость. Меня никогда не страшит ад. Никогда. Да, потому что он не для меня, а для ангелов, для дьявола и ангелов его. Ад приготовлен не для человека. А как же человек туда попадет? А тот, который противился Богу, который никак не в контакте был с Иисусом Христом, который все что-то наперекор строил свои планы, издевался над истиной, не хотел поступать по словам, идти по узкой тернистой тропе, думал о вседозволенности, жил как хотел, да нет. Если идешь к цели, ты должен дорожку выбирать. А если куда глаза глядят, лишь бы дорожка такая прямая была, она может привести тебя в никуда. По крайней мере, никогда ты не доберешься до цели, куда идешь, если ты ее не выбираешь. Я хотел бы помолиться за наших отцов и матерей, которые направляют своих детей в самом лучшем направлении, которые еще не потеряли власть над детьми, и которые способны, как это сделала мама сынов Зеведея, повлияла на своих детей, чтобы и они присоединились к этой просьбе быть рядом с Иисусом в Царстве Небесном. Эта благословенная мама пусть даст урок и благословение. Скажите, разве счастлива вот эта бабушка, которая у которой сын стал генералом. Эти лампасы, это генеральские мундиры, это слава человеческая, она как трава, как вот цвет полевой. Вот прошли твои года, и мундир твой внукам достанется. А дедушка генерал, его съели черви. Он ушел, и дела его пошли вслед за ним. Разве это великое достижение? А обмундирование все, это пускай играется внуки с золотыми лампасами там или еще что-нибудь такое. Ах, какие неблагородные цели! Пусть Господь благословит наше хождение пред Богом и наше общение друг с другом, чтобы всегда содействовало к тому, чтобы одной семьей идти к обетованной цели. Аминь. Помолимся Господу.